«Вы это отлично знаете», — еще тише проговорила она. «Я по этому поводу уже 2 месяца спрашиваю себя», — сказал он, — «и...» Она не дала ему окончить фразу. «Я взяла на себя задачу», — слабо возражала она, — «и должна до конца выполнить ее». «Задачу — довести господина Гойнета до полного выздоровления, не так ли?» Она не отвечала, только наклонила голову. «Немного искренности, прошу вас, искренности с самой собою», — почти жестоко сказал отец Дегзиль. «Хватит ли у вас мужества присягнуть мне, что только добросовестность сиделки удерживает вас в этом месте?» Она кинула на него взгляд, полный невыразимого страдания. «Ах, вы думаете, что вы искренне с самим собою, когда ставите свой отъезд в связь с вашим миссионерским долгом?» Они оба склонили головы. Он уничтоженный, она дрожащая при мысли о словах, которые только что осмелилась произнести. Из-под их ног с мрачным жалобным писком вылетела трясогузка. Они еле разглядели, как она опустилась на землю. — Мне холодно, — пожаловалась Аннабель. — Надо вернуться, — сказал иезуит. — Еще несколько шагов, — умоляюще прошептала молодая женщина. Метрах в 100 впереди дорожку, по которой они следовали, бледно выделявшуюся среди черной земли, пересекала другая, ведшая к соленому озеру. На месте пересечения стоял межевой столб, мрачно высевшийся к небу. Они чувствовали, что там расстанутся, и инстинктивно замедлили шаги. Скоро достигли они столба. То была тяжелая четырехугольная свая, на каждой из 4 сторон которой грубо углем был нарисован мрачный мормонский глаз. Трясогузка опустилась на его верхушку. Она подпустила их совсем близко к себе, потом вскрикнула и навсегда исчезла в темноте. Вокруг них ямы, наполненные водой, оказались теперь наполненными чернилами. Словно яснее слышался крик караваек, но их самих не видно было. «Это здесь...» Остановился иезуит. Она стояла перед ним, немая, с поникшими руками, жалкая покинутая вещь. «Вы сейчас находитесь в 2 верстах от вашей виллы», — сказал он. Он не решился доставить себе жестокое страдание и прибавить: «Вы навлечете на себя хороший нагоняй». Ах, не может же быть, чтобы не существовало за этими пустынными небесами, за этими стадами, гонимых ветром над курчавящимся барашками морем облаков, мест, где люди были бы вознаграждены вечным блаженством за столь раздирающие душу минуты. Аннабель все еще была неподвижна. Он сам разобрал поводья, распределил их на шее лошади и подтянул стремена. — Теперь поезжайте, — сказал он. — Помогите мне сесть в седло, — шепнула она. Он повиновался. Когда он наклонился, молодая женщина схватила его руку и поцеловала ее.